Глава третья. Спекулянт и проститутка. Основополагающая разница между спекулянтами и проститутками. Справедливость, несправедливость и черные лебеди. Теория знания и доходы профессионалов. Почему не стоит навещать Крайнестан, если только вы не победитель? Стремительный взлет Евгения был возможен только в той единственной среде, которую я называю Крайнестаном. Читатели, которые уже, так сказать, погуглировали Евгению Краснову, я вынужден огорчить. Она персонаж вымышленный. Говорю это официально. Скоро я объясню, в чем состоит главное различие между родиной черных лебедей под названием Крайнестан и мирной, спокойной и скучноватой провинцией Среднестан. Лучший, худший совет. Когда я перебираю в уме все те так называемые советы, которые мне за жизнь надавали, я понимаю, что только пара идей осталась со мной навсегда. Остальные были лишь словесной шелухой, и я рад, что большинству из них не последовал. Почти все они сводились к рекомендациям типа «суди обо всем уравновешенно и здраво», что противоречит идее черного лебедя, поскольку эмпирическая реальность не уравновешенна, и ее собственная версия здравого смысла не согласуется с его обычным житейским определением. Быть настоящим эмпириком значит отражать реальность со всей возможной правдивостью. Быть честным значит не бояться того, как будут восприняты и к чему приведут ваши неординарные поступки. В следующий раз, когда кто-нибудь пристанет к вам с ненужными советами, мягко напомните ему о судьбе монаха, преданного смерти Иваном Грозным за то, что он вылез со своим нравоучительным советом. Это на короткое время помогает. Самый важный из данных мне советов был, как видно, по прошествии времени плох, но при этом сыграл очень важную роль, поскольку заставил меня глубже уйти в динамику черного лебедя. Это произошло, когда мне было 22 года, февральским днем, в коридоре здания по адресу Олнет-стрит, 3400, Филадельфия, где я тогда жил. Один второкурсник Уортона посоветовал мне приобрести масштабируемую профессию, то есть не ту, что оплачивается по часам, а значит ставит ваш доход в зависимость от количества вашего труда. Это был простейший способ разделения профессий. Элементарное общение привело меня к различию между типами неопределенности и, следовательно, к серьезной философской проблеме, проблеме индукции, которая, собственно говоря, является техническим обозначением черного лебедя. Это позволило мне превратить черного лебедя из логической загвоздки в палочку-выручалочку и, как мы увидим чуть позже, укоренить его в ткани эмпирической реальности. Как вышеупомянутый совет мог натолкнуть на мысль о природе неопределенности? Некоторые профессии – стоматологи, специалисты-консультанты, массажисты – не могут, так сказать, масштабироваться. Существует верхний предел количества пациентов или клиентов, которых можно принять за определенный промежуток времени. Если вы занимаетесь проституцией, то работаете определенное количество часов, и оплата у вас, как правило, почасовая. Кроме того, ваше присутствие необходимо, я так полагаю, для оказания соответствующих услуг. Если вы открываете дорогой ресторан, то в лучшем случае будете стабильно наполнять свой зал, если только не решите запустить франшизу. В этих профессиях, сколько бы вам ни платили, ваша выручка подвержена закону тяготения. Ваше поступление зависит от ваших постоянных усилий в большей степени, чем от качества ваших решений. Кроме того, результаты подобной работы обычно предсказуемы. Колебания будут, но не такие сильные, чтобы прибыль одного дня перекрыла доходы всей остальной жизни. Иными словами, вы не будете лететь на колеснице, запряженной черными лебедями. Евгения Николаевна не смогла бы за одно мгновение преодолеть пропасть, отделяющую неудачницу от супергероини, если бы она была налоговым инспектором или специалистом по грыже. Но и в неудачницах она бы не ходила. Однако существуют профессии, которые в случае везения позволяют вам добавлять нули к своей продукции и доходу при приложении небольших усилий или вообще без приложения онных. Будучи ленивым, считая ленность достоинством и желая высвободить как можно больше времени для медитации и чтения, я немедленно и необдуманно сделал вывод. Я провел грань между человеком идей, продающим интеллектуальный продукт в виде деловой операции или произведения, а человека труда, продающего, собственно, свой труд. Если вы человек идей, вам не нужно работать в поте лица, только интенсивно думать. Сколько бы единиц продукта вы ни выдавали, 100 или 1000, силы тратятся те же. В квант-трейдинге купить 100 акций не легче, чем купить 100 тысяч или даже миллион. Это те же телефонные звонки, те же расчеты, те же юридические документы, тот же расход серых клеточек, то же усилие по проверке транзакции. Причем заниматься этим можно лежа в ванной или сидя в римском баре. Вы не ворочаете тяжести, а просто жмете на рычаг. Ну хорошо, насчет трейдинга я погорячился. Заниматься им лежа в ванной все-таки нельзя. Но при хорошей сноровке у вас остается порядочно свободного времени. То же относится к музыкальным записям и киносъемкам. Пусть суетятся звукорежиссеры и операторы. А вам не обязательно каждый раз играть, чтобы вас видели и слышали. Равным образом и писатель столько же времени корпит для завоевания одного читателя, сколько для покорения нескольких сотен миллионов. Роулинг, автор книг про Гарри Поттера, не должна писать каждую книгу заново, когда кто-нибудь хочет ее прочесть. Не то у пекаря. Для каждого нового клиента он выпекает свежий батон. Таким образом, грань между писателем и пекарем, биржевым спекулянтом и врачом, вором и проституткой облегчает оценку человеческой деятельности. Она отмежевывает те профессии, в которых можно прибавлять нули к доходу, не прикладывая дополнительных усилий, от тех, где расходуются силы и время. Ресурс и того ограничен, иными словами, от тех, что подвластны законам тяготения. Опасайтесь масштабируемости. Так почему же совет моего однокашника был плох? Если совет оказался полезен, еще как, для создания классификации неопределенности и знания, то с точки зрения выбора профессии он был ошибочен. Мне-то он, может быть, и подошел, но только потому, что мне повезло, и я оказался, как говорится, в нужном месте в нужное время. Если бы я сам давал совет, я бы рекомендовал выбирать немасштабируемую профессию. Масштабируемые профессии хороши только для удачливых. В них существует очень жесткая конкуренция, чудовищное неравенство и гигантское несоответствие между усилиями и вознаграждением. Единицы отхватывают громадные куски пирога, оставляя прочих ни в чем не повинных людей ни с чем. В одной категории профессий господствует посредственность, заурядность, золотая середина. Эффективность в них достигается массой, в другой есть только гиганты и карлики, точнее, очень небольшое количество гигантов и огромное число карликов. Давайте посмотрим, что стоит за появлением неожиданных гигантов, появлением черного лебедя. Истоки масштабируемости. Давайте рассмотрим судьбу оперного певца Джакомо, жившего в конце XIX века до изобретения звукозаписи. Предположим, он выступает в маленьком захолустном городке где-то в центральной Италии. ему не опасны ревнивые премьеры миланской «Ла Скала» и прочих больших оперных театров. Он чувствует себя неуязвимым, поскольку его голосовые связки всегда будут востребованы в провинции. Он никак не может экспортировать свое пение. А великие певцы не могут экспортировать свое. Значит, его местной франшизе ничто не угрожает. Он пока не в состоянии консервировать свой голос, поэтому его присутствие необходимо на каждом представлении, подобно тому, как парикмахер все еще нужен сегодня при каждой стрижке. Таким образом, пирог разделен не поровну, но не слишком несправедливо, как калории у нас в организме. Он разрезан на несколько кусков, и каждый имеет свою долю. У звезд больше слушателей, их чаще приглашают выступать, чем нашего героя, но беспокоиться особенно не о чем. Неравенство существует, но давайте назовем его умеренным. Пока что масштабируемости не существует. Нельзя удвоить самую большую аудиторию в мире, если не споешь при этом два раза. Теперь давайте рассмотрим эффект первых музыкальных записей, изобретение приведшего к огромной несправедливости. Наше умение записывать и воспроизводить исполнение позволяет мне часами слушать на моем лэптопе прелюдии Рахманинова в интерпретации Владимира Горовица, ныне глубоко покойного, вместо того, чтобы пойти на концерт русского эмигранта, пока еще живого, который теперь вынужден давать уроки детям, как правило, бездарным, за мизерную оплату. Мертвый Горовиц отбивает у бедняги хлеб. Я предпочту потратить 10,99 доллара на CD с записями Владимира Горовица или Артура Рубинштейна, чем 9,99 доллара на запись неизвестного, хотя и очень талантливого, выпускника Джульярдской школы при Пражской консерватории. Если вы спросите меня, почему я выбираю Горовица, я отвечу, что люблю его игру за стройность, за железную ритмику или за страсть, в то время как на самом деле есть, наверное, тьма музыкантов, о которых я никогда не слышал и никогда не услышу, тех, кто не добрался до большой сцены, но при этом играет не хуже. Руководствуясь вышеприведенными соображениями, многие наивно считают, что начало такой несправедливости положили граммофоны. Я не согласен. Я убежден, что этот процесс начался гораздо раньше, при участии нашей ДНК, которая путем передачи генов в следующие поколения сохраняет информацию о нас и позволяет нам, не присутствуя, выступать вновь и вновь. Эволюция масштабируема. Победившая, по счастливой случайности или из-за большей живучести, ДНК – будет воспроизводиться как книга-бестселлер или удачная запись и станет доминирующей. Прочие ДНК постепенно исчезнут. Достаточно взглянуть на разницу между нами, людьми, исключая финансистов и бизнесменов, и прочими живыми существами на планете. Кроме того, я уверен, что переворот в социальной жизни произвел не граммофон, а чья-то великая, но дискриминационная идея изобрести алфавит, который позволяет нам сохранять и воспроизводить информацию. Колесо закрутилось быстрее, когда другому изобретателю пришла в голову еще более опасная и зловредная мысль запустить печатный станок, позволив слову преодолеть границы и дав толчок тому, что в конце концов привело к такому положению вещей, при котором победитель получает все. Какой же несправедливостью чревато распространение книг? При помощи алфавита можно точно и многократно воспроизводить истории и идеи без дополнительных усилий со стороны автора. Автор даже не обязан быть живым. Нередко смерть – хороший карьерный шаг для писателя. Соответственно, те, кому удалось привлечь к себе внимание, получают шанс быстро завоевать большую аудиторию и вытеснить конкурентов с книжных полок. В дни бардов и трубадуров у каждого была своя аудитория. У рассказчика, подобно пекарю или меднику, имелся собственный рынок и гарантия, что никакой далекий конкурент не сгонит его с его территории. Теперь единицы получают почти все, а остальные — крохи. Таким же точным образом пришествие кино погубило провинциальных актеров, вытеснив их из профессии. Но тут есть некоторая разница. В тех видах деятельности, где есть техническая составляющая, будь то мастерство пианиста или нейрохирурга, талант несложно оценить, а субъективное мнение играет сравнительно малую роль. Неравенство здесь наступает, когда кто-то, кого считают лишь чуть-чуть лучше других, забирает себе весь пирог. В искусстве, скажем, в кино, атмосфера куда более безнравственная. То, что мы называем талантом, как правило, определяется успехом, а не наоборот. В этой области проводилось много эмпирических исследований. Самые замечательные принадлежат Арту де Вани, прозорливому и своеобычному мыслителю, самозабвенно изучавшему невероятную непредсказуемость киноиндустрии. Он наглядно продемонстрировал, что все, что мы приписываем мастерству, это ретроспективная атрибуция. «Картина творит актер», утверждает он, а в сотворении картины очень велика роль нелинейной удачи. Успех фильмов сильно зависит от эпидемиологического фактора. Эпидемиям подвержено не одно кино. Они охватывают самый широкий круг продуктов культуры. Нам трудно признать, что мы превозносим произведение искусства не только потому, что оно прекрасно, но и для того, чтобы ощущать свою принадлежность к сообществу. Подражание позволяет нам стать ближе к другим людям, то есть другим подражателям. Это борьба с одиночеством. Из всего вышесказанного видно, как трудно предсказывать результаты в обстановке концентрированного успеха. Так что пока давайте отметим, что различие между профессиями может помочь в понимании различия между типами случайных переменных. Давайте углубимся в проблему знания, в догадки о неизвестном и в свойства известного. Масштабируемость и глобализация. Каждый раз, когда высокомерный и разочарованный европейский обыватель высказывает свои стереотипные взгляды на американцев, он обязательно обвиняет их в бескультурье, невежестве и математической тупости. И все потому, что в отличие от европейцев, американцы не чахнут над задачниками и не копаются в конструкциях, которые обыватель зовет высокой культурой, например, понятия не имеют о вдохновенном и важном путешествии Гёте в Италию или о Дельфтской школе живописи. При этом человек, делающий такие заявления, скорее всего, шагу не ступит без своего айпода, носит джинсы и записывает свои так называемые высококультурные соображения на PC, пользуясь программой Microsoft Word. И отвлекаясь то и дело от сочинительства, чтобы проверить что-нибудь в Гугле. Но что поделать, в настоящий момент Америка намного, намного более творческая страна, чем те, что населены так называемыми музееходами и щелкателями задачек. Она также гораздо благосклоннее к попыткам пробиться наверх путем проб и ошибок. А глобализация позволила Соединенным Штатам специализироваться на креативе, на производстве концепций и идей, то есть на масштабируемой составляющей продукции, и посредством экспорта рабочих мест выделить менее масштабируемые компоненты и передать их тем, кто рад получать почасовую плату. Дизайн ботинка – более прибыльное дело, чем производство ботинка. Фирмы Nike, Dell и Boeing получают деньги за идеи и организацию использования своих ноу-хау, в то время как субподрядные фабрики в развивающихся странах выполняют обезьянью работу, а инженеры в государствах с высоким уровнем культуры и образования делают сухие технические расчеты. Американская экономика крепко завязана на генерацию идей, поэтому сокращение числа производственных мест сочетается с повышением жизненного уровня. Ясно, что недостаток мировой экономики, где превыше всего ценятся идеи, это увеличение неравенства между генераторами идей вместе с возрастанием роли случайности и удачи. Однако социоэкономические рассуждения я отложу до третьей части и сосредоточусь здесь на знании. Путешествие по среднестану. Различие между масштабируемым и немасштабируемым позволяет нам провести четкую границу между двумя разновидностями неопределенности, двумя типами случайностей. Давайте поставим следующий мысленный эксперимент. Представьте себе, что вы наугад выбираете из всего населения Земли 1000 человек и выстраиваете их в ряд на стадионе. Вы можете даже прихватить французов. Только, умоляю, не слишком много. Имейте сострадание к остальным участникам эксперимента. Членов мафиозных группировок, членов немафиозных группировок и вегетарианцев. Представьте себе очень-очень тяжелого толстяка и присоедините его к этой выборке. Если он весит, скажем, втрое больше среднестатистического человека, 400-500 фунтов, доля его веса в весе всей присутствующей компании наверняка будет мизерной, в нашем случае примерно 0,5%. Можно даже пойти дальше. Если вы выберете самого тяжелого человека на свете, которого, не оскорбляя законов биологии, еще можно назвать человеком, он все равно составит не больше, скажем, 0,6% от общей массы, прибавка микроскопическая. А если вы сгоните на стадион 10 тысяч человек, его вклад будет стремиться к минус бесконечности. В утопической провинции Среднестане конкретные события вносят малую лепту в общую картину. Они действуют лишь сообща. Я могу сформулировать высший закон Среднестана следующим образом. Когда выборочная совокупность велика, никакой единичный случай не внесет существенных изменений в среднее значение или сумму. Даже если отклонения поражают размерами, для итоговой суммы они оказываются непринципиальными. Я позаимствую еще один пример у моего друга Брюса Голдберга. Потребление калорий. Взгляните на то, сколько калорий вы потребляете в течение года. Если вы относитесь к роду человеческому, то примерно 800 тысяч. Никакой отдельно взятый день, даже день благодарения у вашей двоюродной бабушки, не составит значительную долю целого. Даже если вы зададитесь целью натрескаться до смерти, вы не нашпигуете себя калориями так, чтобы показатель этого дня всерьез повлиял на общегодовой. Если же я скажу вам, что можно найти человека весом в несколько тысяч тонн или ростом в несколько сотен миль, вы совершенно справедливо предложите мне сделать томографию мозга или перейти на сочинение научной фантастики, но вам не удастся с такой же легкостью отмахнуться от экстраординарного в случае с величинами иного рода, о которых мы сейчас поговорим. Странная страна Крайнестан. Возьмите для сравнения денежный достаток той тысячи людей, которых вы выстроили на стадионе. Добавьте к ним самого богатого человека на планете, например, Билла Гейтса, основателя компании Microsoft. Предположим, его состояние приближается к 80 миллиардам долларов, а суммарный капитал остальных – где-то несколько миллионов. Какая часть совокупного богатства будет принадлежать ему? 99,9%. А деньги всех остальных не превысят погрешности при округлении его капитала, не перекроют колебания в его личных доходах в течение прошедшей секунды. Чтобы чей-нибудь вес составлял такую же долю, человек должен весить 50 миллионов фунтов. Проведем еще один тест, например, с тиражами книг. выстроите 1000 писателей или людей, которые умоляют, чтобы их напечатали и называют себя писателями, а не официантами, и посмотрите, как продаются их книги. Потом добавьте к ним ныне здравствующего писателя, у которого на сегодняшний день самые большие тиражи – Роулинг, автор сериала про Гарри Поттера, продажи которого достигли нескольких сот миллионов экземпляров. Легко затмит целую 1000 собратьев по перу, у которых не наберется более нескольких сотен тысяч читателей. То же и с научным цитированием, ссылками одного ученого на другого ученого в научных публикациях, упоминаниями в СМИ, прибылями, размером компании и так далее. Давайте назовем эти явления социальными, поскольку они сотворены человеком, в отличие от физических явлений вроде обхвата талии. В крайне стане неравенство таково, что один единичный пример может дать непропорционально большую прибавку к совокупности или сумме. Итак, в то время как вес, рост и потребление калорий находятся в среднестане, богатства нет. Почти все социальные феномены принадлежат крайне стану. Иными словами, социальные величины – суть величины информационные, а не физические, их нельзя потрогать. Деньги на счете в банке – вещь важная, но бесспорно не физическая. Поэтому их ценность может меняться без дополнительных затрат энергии. Это всего лишь цифра. Заметьте, что до прихода эпохи высоких технологий театром военных действий обычно был средний стан. Трудно убить много людей, если приходится уничтожать их по одному. Сегодня при наличии средств массового уничтожения достаточно кнопки, психа, небольшой ошибки, чтобы планета обезлюдила. Как это соотносится с черным лебедем? Крайний стан способен порождать и порождает черных лебедей, так как всего лишь горстка событий имела определяющее влияние на историю. Это главная идея книги. Крайний стан и знание. Поскольку это различие между среднестаном и крайнестаном исключительно значимо как для социальной справедливости, так и для динамики событий, давайте рассмотрим его в приложении к знанию, ибо тут оно особенно ценно. Если марсианин прилетит на Землю и займется измерением высоты жителей этой счастливой планеты по 1 сотне гомо сапиенсов, он составит вполне объективное представление о нашем среднем росте. Если вы живете в среднестане, вы можете спокойно пользоваться результатами своих измерений, если вы уверены, что все измеряемые предметы из области среднестана. Вы также можете доверять тому, что узнали, анализируя эти данные. Эпистемологический вывод таков. В среднестанском многообразии невозможны чернолебяжьи сюрпризы, когда единицы выборки доминируют над выборкой в целом. Примо. За первые 100 дней вы получите всю необходимую вам информацию. Секундо. Даже если вас ожидает сюрприз, как в примере с самым тяжелым человеком на свете, это мало на что повлияет. Если вы имеете дело с крайнестанскими величинами, вам будет очень трудно получить среднестатистические данные на основании той или иной выборки, потому что решающим может оказаться одно единственное наблюдение. Вот и вся идея, ничего сложного. В крайнестане одна единица запросто может самым несоразмерным образом изменить сумму. В его границах следует с осторожностью относиться к знанию, полученному на основании данных. Это очень простой критерий оценки неопределенности, который позволяет вам отличать один тип случайности от другого. Усекли? Ваши знания, основанные на среднестанских данных, приумножаются очень быстро по мере накопления информации. Но знания в крайне стане прибавляются медленно и урывками, когда появляются новые факты, часто из ряда вон выходящие, и цена их не всегда известна. Где тихо, а где лихо? Если мы приглядимся к предлагаемому мной разграничению масштабируемого и немасштабируемого, мы увидим явные различия между среднестаном и крайнестаном. Вот несколько примеров. То, что, по видимости, относится к среднестану и зависит от случайностей первого типа – высота, рост, потребление калорий, доходы пекаря, владельца небольшого ресторана, проститутки или дантиста, выигрыши в казино, в том очень редком случае, когда человек постоянно играет и никогда не ставит на многое, автокатастрофы, уровень смертности, так называемые коэффициенты интеллекта в измеряемом выражении. То, что, по видимости, относится к крайнестану и зависит от случайностей второго типа. Богатство, доходы, тиражи, частота цитирования, признание знаменитостью, количество ссылок в Гугле, население городов, использование слов языка, число носителей языка, ущерб от землетрясений, людские потери в войнах, смерти в терактах, размеры планет, размеры компаний, владение акциями, габариты представителей разных видов, например, слоны и мыши, финансовые рынки. Но ваш инвестиционный менеджер не в курсе. Цены на недвижимость, темпы инфляции, экономические показатели. Второй список гораздо длиннее первого. Тирания случая. Главное различие можно определить и по-другому. В среднестане мы вынуждены терпеть тиранию коллективного, рутинного, очевидного и предсказуемого. В крайнестане нами правит тирания единичного, случайного, невидимого и непредсказуемого. Как бы вы ни старались, вам не удастся сбросить за день десяток килограммов. Вам понадобится труд многих дней, недель и даже месяцев. Аналогично, если вы работаете дантистом, вы никогда не разбогатеете за один день, но вы можете вполне прилично разжиться за 30 лет мотивированного, усердного, дисциплинированного и регулярного сверления зубов. Если же вы ставите себя в зависимость от крайнестанских спекуляций, то можете приобрести или потерять состояние за одну минуту. Таблица первая подытоживает разницу между двумя типами динамики, которые лягут в основу моих дальнейших рассуждений. Попытка смешать левую колонку с правой чревата трагическими или счастливыми последствиями. Левая колонка – средний стан, немасштабируемость. Правая колонка – крайний стан, масштабируемость. Левая колонка – рядовая случайность первого типа. Правая – из ряда вон выходящая, иногда далеко выходящая случайность второго типа. Левая – самый типичный представитель середняк. Правая – самый так называемый типичный представитель – гигант или карлик, то есть типичных нет вообще. Левая. Победителям достается небольшой кусок общего пирога. Правая. Победитель получает почти все. Левая. Пример. Аудитория оперного певца до изобретения граммофона. Правая. Сегодняшняя аудитория артиста. Левая. Чаще встречается в жизни наших предков. Правая. Чаще встречается в современности. Левая. Угроза черного лебедя невелика. Правая. Угроза черного лебедя очень значительна. Левая. Строгая подчиненность законам тяготения. Правая. Физические пределы отсутствуют. Левая. В центре, как правило, физические величины, например, рост. Правая. В центре – числа, скажем, доходы. Левая. Близость к утопическому равенству, насколько позволяет реальность. Правая. Крайняя степень неравенства. Левая. Итог не зависит от единичного случая или наблюдения. Правая. Итог определяется ничтожным числом экстремальных событий. Левое. Наблюдение на протяжении ограниченного отрезка времени дает представление о происходящем. Правое. Необходимо долгое время, чтобы понять, что происходит. Левая – тирания коллективного. Правая – тирания случайного. Левая – исходя из видимого, легко предсказать невидимое. Правая – трудно делать предсказания на основании уже имеющейся информации. Левая – история ползет. Правая – история совершает скачки. Левая. События распределяются по так называемой гауссовой кривой, сокращенно ВИО, или ее вариантом. Примечание. То, что я называю здесь вероятностным распределением, это модель, используемая для установления вероятности различных событий по способу их распределения. Когда я говорю, что события распределяются по гауссовой кривой, названный в честь Гаусса, КФ, о котором речь пойдет позже, я имею в виду, что эта кривая позволяет вычислить вероятность различных событий. Конец примечания. Правая колонка. Распределение осуществляют либо мальдельбротовские, так называемые серые лебеди, научно контролируемые, либо абсолютно неконтролируемые, черные лебеди. Эта схема, показывающая, что черные лебеди в основном летают в крайне стане, всего лишь грубое приближение. Не платонизируйте ее, не упрощайте больше, чем необходимо. В крайне стане не все лебеди черные. Некоторые редкие и значимые события могут предсказываться, особенно теми, кто к ним готов и обладает инструментарием, помогающим их понять, вместо того, чтобы слушать статистиков, экономистов и шарлатанов гуссианского разлива. Это около черные лебеди. Они до некоторой степени научно контролируемы. Информация об их периодичности может сгладить эффект сюрприза. Эти явления редки, но ожидаемы. Я называю этот особый случай этих серых лебедей мандельбротовской случайностью. Эта категория охватывает случайность, которой подчинены феномены, обычно определяемые такими терминами, как масштабируемость, масштабная инвариантность, степенной закон, закон Паретта-Ципфа, коэффициент Юла, оптимум по Паретта, Леви движения и фрактальные законы. Мы пока не будем их касаться, потому что о них более подробный разговор пойдет в третьей части. Эти феномены масштабируются, но мы можем кое-что узнать про то, как именно это происходит, потому что масштабирование идет по законам, близким законам природы. В свою очередь, в среднестане можно встретиться с весьма зловещим черным лебедем, хотя это и нелегко. Как? Скажем, вы путаете предопределенное со случайным и нарываетесь на сюрприз, или, например, туннелируете и не замечаете зон неопределенности, рядовой или из ряда вон выходящий, по причине недостатка воображения. Большинство черных лебедей – результат этого туннелирования, о чем речь пойдет в главе 9. Вы прочитали литературное обозрение главного предмета этой книги, в котором предлагается способ разграничения среднестана и крайнестана. Я сказал, что подробнее углублюсь в эту тему в третьей части, так что давайте пока сосредоточимся на эпистемологии и посмотрим, как это разграничение влияет на наши знания.